Он лежал на земле, присыпанный жухлой хвоей и коньями грязи, вонючий, обросший в рваных волчьих шкурах на голое тело. Лежал, закатив глаза, зажав руками уши, оглушенный и контуженный, застигнутый врасплох воздействием неведомого оружия. Осколками задело плечо и бедро, но не эти мелкие царапины его сейчас беспокоили. «Пойди-ка сюда, Наум!» — крикнул я. «Да Захара прихвати!» Ссутулившись, пригнувшись, почти на четвереньках, Наум подбежал к Захару, уткнувшемуся лицом в траву, и, собрав его в охапку, поволок ко мне. «Вот вам и оборотень», — прокомментировал я, указывая на перепуганного косматого мужика в шкурах. «Это пусть лихо ходит тихо, а я скрываться не стану, так жахну, что у любого поджилки затрясутся. Ой, как же, мастер, такое сделалось, что будто гром среди ясного неба, да прямо в нас, как поленом по башке», — орал Наум, усаживая в ногах Захара, широко разевающего рот и одурело моргающего глазами. «Да что волков, оборотней, батюшка, всю княжью рать в побег пустить можно!» Наум кричал, явно немного оглушенный и перепуганный. Он ревел, как медведь, от полноты чувств хлопая Захара по темечку, отчего тот никак не мог очухаться, впав в ступор. «Свяжите оборотня, тех волков, что забили, освежуйте, которые подранены, добейте», — велел я подоспевшим охотникам. «Время дорого, остальные не скоро очухаются, да и вернутся ли в эти места, еще неизвестно». Перепуганные, но проворные и послушные охотники сделали все, как я им сказал, не задавая вопросов. В их представлении, наверное, сейчас свершилось чудовищное колдовство, злая ворожба, вызывающая в ясный день громовые раскаты. О таком укреплении авторитета я и думал, о таком испуге, возникающему у людей при одном только упоминании обо мне. Уже на следующий день Наум и Захар, совершенно забывшие о прежнем своем высокомерии, распускали слухи по железенке о том, как Ковай одним махом побил всю волчью стаю, как схватил гром камень да кинул в оборотня, отчего тот стал послушнее ягненка. Охотники, ходившие с нами в лес, только качали головами, соглашаясь с каждым словом, подтверждая все сказанное перед людьми. Если в простой охоте на волков малый осколочный заряд, который я специально заготовил, сыграл такую важную роль, то что же будет, когда в ход пойдет тяжелая артиллерия, мои ракетные установки, малые катапульты с трехфунтовыми осколочными гранатами? Косматого оборотня, которого мы отловили, пришлось держать в загоне, прикованным цепью. Тронувшись рассудком, дикарь не понимал, что происходит, прыгал на всех, кусался, рычал, скалил зубы. Этот маугли-переросток вызывал у меня только жалость. «Отдадим его боярам?» — спросил дед Еремей, когда страсти вокруг охоты немного поутихли. «Зачем? Клетку ему сделаю, пусть сидит, пока вновь на человека не станет похож». Слышали лодочники, что окрест опять волки воют, следов стало еще больше, будто приходит за своим оборотнем. Ночами возле стен топчутся, собаки вон на хрип и зашли, скот встревожен. «А что, оборотень косматый нем, или язык себе откусил с перепугу?» «Заговорит», — ухмыльнулся дед. «Мы у него в шкурах пояс маланьи нашли. Гаврила все за топор хватается, не сдержим, так забьет этого лишака. Маланью жалко, задрали звери, только горю теперь не поможешь. А вот с волками, я так понимаю, что-то придется делать. Они мне всю торговлю портят. Значит, князь шкурами дырявыми перетопчется, незачем ему про оборотня знать. Слухи все равно дойдут, только сторон уже, и вся власть, как я понимаю, у бояр. А бояре, те и с моей торговли тоже мзду большую имеют, так что пока мне перечить им не с руки». 13. Предстоящая зима и холода заставили поселенцев значительно ускорить многие дела. Кто спешно дома достраивал, кто склады. По привычке заготовили дров до припасов. От прежней железенки за неполный год только мой дом да кузница остались без изменений, да и те конюх пахом, что из дворовых Ярославны, подладил да привел в порядок. Население сильно прибавилось. Как-то само собой получалось, что приходили в мою крепость большей частью люди одинокие, неженатые, беглые. Но я никому не отказывал, лишь к новичкам какое-то время верных людей приставлял, чтоб убедились, что не засланные. Поголовье скота, лошади, быки, домашняя птица, все это появлялось как по волшебству. Такое впечатление, что сельчане держали в глуши еще по одному хозяйству, подальше от любопытных глаз. Я-то их налогами вовсе не обкладывал. Это у них был условный рефлекс, выработанный годами бесконечных поборов и притеснений. Дал мне от семьи молодого отрока в мастерскую, Вот и весь налог. Да на поверку получалось, что при дележе прибыли этот самый отрок всю большую семью и кормил, так что припасы да одежду, утварь да инструмент проще оказывалось купить, чем самому делать. Вот тебе и задатки индустриального общества. А в этом самом обществе кто не со всеми, тот против всех. Будь индивидуален сколько угодно, будь талантлив и самобытен, но знай свое место и свое дело в общем механизме. Бездельников и лоботрясов терпеть никто не будет. Вот и оборотень, теперь живущий у нас, как диковинка в зоопарке, был обузой. Если бы не разговорил его дед Еремей, так я бы, наверное, и не знал, что с этим психом делать. «Скажи-ка мне, мил человек, ты себя волком считаешь?» – вопрошал я, не отрываясь от дел в своей мастерской. Косматый оборотень, наотрез отказывающийся мыться и принимать из рук приготовленную пищу, смотрел на меня злобно и с явным вызовом, и это при том, что был скован цепями и находился под присмотром 5 охранников. «Нет никакой разницы, коварь, ты ведал тайное, потому меня сыскать да словить смог. Хитер, жесток, но я на тебя зла не держу. Ваша стая людей подрала, моих людей», — пояснил я, повышая голос. «Что вам, дичи, мало было? Мои бы не стали, то одиночка. Что значит твои? Ты что же у них вроде вожака? Я и есть вожак. Каждый в стае слепым щенком мой дух помнит, каждого на руках выносил, выкормил, хилым матерям добычу приносил. Все они мои дети. Не хочешь же ты сказать, что поэтому волки окрест моей крепости вьются, что ты им как отец родной, чуют тебя? Ты, коварь, должен ведать. Я-то ведаю. Да вот только ты мой пленник, в моих оковах. Я тебя словил, вот и говорю с тобой только потому, что решаю, что делать стану. Кровь мою возьмешь, дети мои мстить станут. Проклянут твое место, как прежде уже было, до той поры, пока ты, коварь, в мое селище не пришел и его не взял. Так вот, значит, кто тут всю зиму ошивался? Твой это был прежде дом. Не нужна мне твоя кровь, косматый, но и отпустить я тебя не могу. Волки твои мне все дело портят. Волки, они просто волки, почти прошептал оборотень и приуныл, опуская голову. За год работы моя мастерская сильно изменилась, обзавелась множеством инструментов, таинственных приспособлений и устройств. Молва обо мне шла волной по краям и землям, по дозорам и поселениям, городам и монастырям, во все стороны света. Малый срок, а я уже успел заявить о себе, обзавелся женой, людьми, оружием, производством. Привадил купцов, мастеров, ремесленников. Вот и продолжать надо в том же духе. Прозвали меня коварем. Сочли опасным, хитрым, жестоким. Так пусть так оно и будет. Не знаю, почему, но в тот момент мне вдруг подумалось, что странный, чудаковатый оборотень может стать еще одним свирепым оружием в моих руках. Дерзким, сокрушительным, опасным. А всего-то надо было сменить плюс на минус. Поменять знаки. Хочешь вернуться в свое родное селение, в Железинку, не пленником, а вольным? Спросил я оборотня, откладывая молот и клещи на верстак. Пленник поднял глаза, и я почувствовал, что он цепляется за слова, за любую возможность выжить, но и подвоха ждет. Не такой уж он и дикарь, как я посмотрю. Охраняющие его люди, те, что держали цепи, оторопели, стали переглядываться, только дед Еремей хитро прищурился, буравя меня колким взглядом. «Отпущу я тебя, лучше не станет. Кто-нибудь из моих людей или боярская челядь, а все одно изловит всю твою стаю. С потерями, с жертвами, но не дадут жить. Это уж ты мне на слово поверь. Но могу я тебе предложить вот что. Поставлю я на болотном острове крепость, обнесу чистоколом от посторонних, тебя, чумного, прикормлю, привожу, а ты своих волчат собирай да держи всех в одном месте. Загон поставлю большой, так что будет, где разгуляться. Коль ты им как вожак стаи, то совладаешь. Лесного зверя бейте, сколько нужно будет. Загон тот не тюрьма, а убежище. Людей тебе в подмогу дам, чтобы охраняли зорко. А когда мне надо будет, я тебя со всей стаи на подмогу позову. Придешь? Приду, батюшка, ответил оборотень еле слышно, но сразу же, без раздумий. Детей твоих в обиду не дам, каждому крепкий доспех скую, чтоб вражий меч не взял, чтоб стрела не достала. Звери сильные, а с броней еще сильнее станут. В добыче отказа знать не будете за службу свою. Сделаю, батюшка. Вернее, пса дворового тебе служить стану, коль детей моих при мне оставишь да резать не велишь. Соберешь вокруг себя стаю, знайте только, резвитесь. Будет у вас крепкое убежище, будет добыча и служба. Да как же так, возразили было Захар да Гаврила, обиженные волками и жаждущие мести. «Молчать!» — рявкнул я, да так, что даже дед Еремей, отродясь непугливый, сутулился и отпрянул. «Хотите крови, мести? За кого? За семьи и родных? А что ж тогда ему не даете права мстить? Местью можно только небо прогневать, вогнать себя в больший грех, чем если бы просто простить. Зверь не повинен в том, что голоден, таким его создал Бог. Он и человека сделал сильным, разумным и вложил душу живую, человеческую, а не звериную. Кто хочет мести, может перестать называться человеком». Похоже, что эта короткая проповедь возымела некоторый эффект, поскольку и Захар, и Гаврила немного остыли. Тем более, что не надо быть семи пядей во лбу, чтобы догадаться. На этих волков с оборотнем во главе я имею собственные виды и никому не позволю указывать, как следует поступать. Они давно уже смекнули, что я имею силу и возможность принимать решения самостоятельно и самому же воплощать их в жизнь. Мужики собрались у пристани, обсуждали подзабытую уже было охоту на волков, сплетничали, гудели, как встревоженный пчелиный рой. «Вот мы пришли к тебе, потому как пошло издревле. Нам, землякам, надо держаться вместе», — начал речь один из старейшин, явившихся с Гусиного озера. «Нет памяти на нашем веку, чтобы чужак, варяг, коварь, стал бы защитником, да не беря. Мы тебе людей и работу даем. Ты нам хлеба да товар, да гривен, коих из нас многие отродясь и не видывали. А в толк взять все не можем, что за светлый дух тобой правит или кривда злая ведет. Изведаем с тобой лиха или благоденствовать станем. Все же зло твое дело, всем ведомо». Волков пожалел, оборотня привадил, гром камень сотворил, железо тугого, казарского, наворожил, а нам невдомек. «Вот слушаю я вас, старики, и сам не пойму, чему вы так удивляетесь. Ставил я мастерскую по своему собственному разумению, нашлись подручные да помощники, милости просим. Пришли убежища просить, грех выгнать. Однако нет среди вас ни ратников, ни стрелков, охотников добрых, и десяток не сыщешь. Все дети малые, бабы, старики, хоть и крепкие, да случись чего, не сдюжат. 500 людей с гостями да пришлыми. А если не сложатся у нас договоры с соседями, а как придут дюжей рать у нас побивать да грабить? Что ж вам, горемычным, сызнова в раменье подаваться, новую жизнь ставить? Не пристало славянам жить, словно кочевники. Ни казары мы и не половцы. Дом ставьте крепкий, двор широкий, растите детей, учите мудрости вашей древней, а мне дайте свое дело делать. Не ради себя ведь стараюсь. Был бы зол на мир грешный, взял бы жену да подручных и ушел бы во свояси, стал бы жить сам по себе, никому не должный. Или неправда слова мои? Правда есть, ведомо нам, пробасил староста, что и до нашего явления ты забот не знал, жил, не горевал, своим делом себя прославлял. Худой о тебе только злые байли. В каждом из нас есть и бог, и черт, и зол человек, и добр. Да вот только ведаю я больше вашего и беду скорую чую. Потому как беда близко, не стану я чураться всех средств, чтоб отвести ее от дома нашего общего. А оборотень тот кем будет, скажите-ка мне, не ваших ли сконовальный, а может, с Гусиного озера? Не наш он, издалека явился, отозвались старосты хором. А вот и неверный ответ, он наш, на своей земле. Волки наши вожаком его знают, стало быть, и мы должны уважать. Медведь вон в лес учей, княжий, божий, наш медведь. А коль тот медведь ворога задерет, что скажет староста? По делам. Продолжил мою мысль старик, согласно кивая. А с оборотнем да волками у нас нынче договор. С нами в ратном деле посодействуют, добыча и убежище у них будут, а станут своих резать, я вон гром камень выну да так вдарю, что клочки по кочкам. А пожелаю, так и птица лесная, и зверь лютый, и земля, и небо, и река, и ветер, все будет биться на моей стороне. Заговорю огонь, повелю бить да жечь врага, он мне послужит. Заговорю реку, повелю бить врага, она послужит. Да только не для себя я все это делаю, чтоб жизни ваши сохранить, рода не пресечь, вот ради чего стараюсь, работаю. Настанет час, и пойдут ко мне и бояре, и князья искать защиты, и купцы, и воеводы придут просить тугой меч. Каменную крепость ставим, оружие держим, людей готовим, а все не забавы ради. Мне чужого добра не надо, мне не нужен княжий стол да утварь его убогая, и епископ с монахами не нужны совсем их двором. А коль придут убежища просить, так и отказывать не стану. А придут ли, батюшка, гордецы, сами вон как ратью хранимы, придут, хаем, прибегут, это уж вы не сомневайтесь. Наше дело сейчас крепость ставить, стены возводить. Лес кругом мы очистили, болото за оврагом осушили, далеко видно. Башню поставим, рвы глубокие, припасов соберем и сумеем удержать свое. Не знаю, какой из меня вышел оратор, но многие из старост, слушая, только кивали головами, почесывая да приглаживая длинные седые бороды. Как был волокаим, картавым да косноязычным, так им и остался, но меня понимали, мне верили. Уж какой нечистью, или шаманом, или колдуном представлялся я им, даже сказать не могу. Но чувствовали старики правду в моих словах, ведь действительно не для себя старался, не заманивал сладким пряником, когда ко мне за убежищем бежали. Эх, мало я знаю, плохо учился в школе, мало успел сделать, для осуществления многих задумок не хватает умишка. Вот, к примеру, простое явление, в моем веке вещь обычная, о происхождении которой никто, наверное, и не задумывается, бумага. Да, простая бумага, на которой можно записать, изобразить что-то. Как мне ее не хватает, а вот сколько бьюсь, так и не могу придумать технологии ее изготовления. Цемент, получше того, что мужики предлагали, придумал, железное производство наладил, строителем стал, а простой бумаги сделать не могу. Как ни старайся, а из 13 века 21 никак не сделаешь, но хоть часть технологий я пущу на правое дело. Скоро иссякнут ресурсы, вырублю лес, выну всю руду да мел, и соль, и песок, все в дело пущу, но запасы не безграничны. При таких темпах иссякнут, обеднеют, и стану я искать новые места. Голова идет кругом от событий и дел. Успеть надо многое, обучить, показать, настроить, наладить. Ярославна вон вся истосковалась, ждет, как солдата с войны. Уж стараюсь не обделять ее вниманием, но она понимает, что я весь в делах и заботах. Даже помогла мне организовать что-то вроде детских яслей. В то время как я старших женщин на работы привлекаю, молодые за малыми присматривают. Бабка Авдотья стала моей главной травницей да самогонщицей, только, видать, так сама пристрастилась к этому зелью, что теперь приходится за ней следить, запугивать, чтоб не злоупотребляла. Я ломаю стереотипы, вывихиваю устои и обычаи, но пока так удачно выходит, что нареканий моя работа не вызывает. Старики, конечно, ворчат маленько, но своим детям, сыновьям да дочерям велят слушаться. В пример ставит, а мне быть примером очень непросто. Не успел я еще привыкнуть к такой ответственности. Но, как говорится, назвался сапером, полезая на минное поле. Рашид встречал на пристани очередной караван. Уж сколько за лето и осень к нему приходило товара, счесть невозможно. Этот, наверное, последний, потому как стали ночи холодные, промозглые. Не сегодня, так завтра, глядишь, снег пойдет, лед на реке встанет, и все, некоторое время вовсе переправы не будет, да и дороги ледовой тоже не станет. Я смотрю, Рашид, друг мой, ты из своего шатра так и не перебрался в гостиный дом. Душно там, Артур, да и здесь я с товаром поближе. Кстати, этот караван весь в оплату твоей пристани и складов. Все, что ты просил, и желтая соль, и бочки с земляным маслом, и семена. О, это очень кстати, а то мастерская уже в простое. Но скажи мне, Рашид, довольны ли купцы нашим делом? Купец немного замялся, как бы обдумывая слова, но постарался ответить быстро и, как мне показалось, честно. Не могут взять в толк, как ты их товар защитить сможешь. То, что оружие у тебя вдоволь, это всем известно, и про гром камень твой наслышаны, и про стрелков, что целыми днями дозор несут, и даже оборотня, которого ты приютил, в расчет берут. Да только все одно много в них сомнения. Я своим примером показываю, что нет страха, товару привез столько, что хоть весь год сиди да серебро считай, а страх холодным камнем лежит под сердцем, ну ничего с этим не могу поделать. Правда твоя, Рашид, лакомый кусочек нынче железенка, и крепость, и товар, и припасы, и золото с серебром. Я уж стрелков своих натаскиваю, как нас когда-то гоняли. Многие не целись, навскидку, белки в голову со 100 шагов бьют, но большую регулярную армию держать не могу. Кто работать тогда станет, кто кормить будет всех этих вояк? Есть у меня идея, как боевой дух поднять и обороноспособность значительно увеличить. Вот только прежде хочу спросить, как в твоих краях воины с делом своим справляются, кем содержатся, на что живут? Случись война, ответил Рашид с готовностью, так хан велит каждому дому дать по 2 воина. Если мужчин в доме нет, плати налог. Сабли нет, копья нет, щита нет, иди к купцу, тот продаст. Если знает тебя, в долг даст, если не захочет в долг давать, возьмет жену, детей возьмет, овец или лошадь. Вокруг хана есть, как у вас, постоянные ратники, у визирей да придворных тоже своя охрана, да наемники, если до войны из города не убежал, или в ополчение забирают, или голову рубит. Да вот только у тебя так не выйдет. Сам ты не хан, не князь, не дворянин. Как прикажешь, как заставишь. Беда случится, все побегут. Знал я людей, что казаками звались. Очень доблестные и ладные воины были. Честь знали, долг знали, свирепые как львы в бою, никому спуску не давали. На царской милости не жили, сами себе хлеб добывали и ни перед кем ответа не держали. Глубокие у них были военные традиции. Каждый казак, что десяток ратников, что полста ополченцев. Это как же такое возможно, удивился Рашид. И чтобы хлеб сеял, и скот пас, и воин был, семейная честь, наставничество, доблесть и верность родине. Они как бы за свою волю сражались, за свое право на землю, за род, за веру. Оружие держать с малых лет начинают, вместе с родителем военное дело изучают. Нет войны, так живут себе мирно да славно, торгуют, празднуют. Но коль сунется кто, так каждый за оружие берется. В один большой кулак собираются и дают врагу отпор, да так, что враг потом до конца жизни помнить будет, если жив останется. И как же ты такое сможешь в железинке своей устроить? А волю дам. Поговорю с боярином Дмитрием, обсудим все, обдумаем. Я каждой семье стану давать землю да ярлык. Землю, чтоб кормился, семью содержал, а ярлык, чтоб право имел и оружие носить, и нетронутым быть. Налоги, аренду, это мы взвесим, обдумаем, главное убедить людей, что крепко за ними то право останется. Ничего на сей счет сказать не могу, ответил Рашид, качая головой. Даже представить не могу, как все это будет. Да и сомневаюсь, что боярин просто так свои земли в твое распоряжение отдаст. У боярина выбора не будет. Он хоть и жадный, но не глупый. Свою выгоду увидит и не ошибется. У всего в мире есть цена. Да, друг мой Артур, действительно, золото правит, а не ханы да князья. Здесь я даже возражать не стану. Проснулся я от настойчивого стука в дверь. Ярославна, давно привыкшая к таким поздним визитам, взяла с подоконника лампу и, чиркнув встроенной зажигалкой, подожгла фитиль. «Нет тебе покоя, душа моя! Опять, небось, на ум с Мартыном набедокурили, псы твои верные!» — улыбнулась она, подавая мне рубаху. Спросонья ничего не ответив, я только чмокнул ее нежные пальчики и, нырнув в рубаху, спустил ноги с кровати, нащупывая тапки, которые носил только дома. Восточный лис Рашид презентовал их мне, уверяя, что только очень знатные люди у него на родине предпочитают такой фасончик. Близнецы ржали полдня, когда я отважился их надеть. Тапки были классные, мягкие, удобные, но при этом ярко-красные, расшитые золотой нитью и с лихо закрученными носами. У всех, кто успел меня в них увидеть, появлялась невольная улыбка на лице. Поэтому за порог этим тапкам хода нет. Стукнув засовом, я отворил дверь, сдвигая при этом дрыхнувшего за ней прямо на полу Мартына. «Кто там лихом ночью бродит?» — спросил я, вглядываясь в полутьму прихожей. «Это я, батюшка», — просипел Еремей, стоящий у катки с водой. «Беда у нас, батюшка, большая беда». Он зачерпнул кружкой воды и жадно выпил, расплескав по вороту и бороде. «Толком говори, не тяни», — пробубнил я, понимая, что больше поспать не удастся и, зевая, тоже потянулся к кружке, Еремей черпанул и мне. «И долго вы еще поливать меня будете?» — поинтересовался Мартын снизу. «А ты не валяйся под дверью, сколько раз говорено, а?» Пнув его в бок, проворчал я. Еремей, тоже пнув его со своей стороны, выгнал Мартына на крыльцо и вполголоса, косясь на прикрытую за моей спиной дверь, продолжил. «Младший князь Юрий с коломенским воеводой 3000 встали у стен Рязани. Мои людишки доносят, что владимирских дружинников там видали, и муромских. Вчера с вечера тихо подошли, все деревни окрест протрясли да пограбили. Лютуют, дерзкие, город взять хотят, нынче в ночь тараны точат, осадой встали. А нам-то что?» – спросил я, провоцируя старика на еще большие откровения и собственную оценку ситуации. «Наше дело сторона, Юрий. Тот давно княжий стол хотел, вот и пришел взять свое. Я не при делах, это не мои разборки. Хошь не хошь, а дело мое сторона. Как же сторона, смилуйся, батюшка. А бояре, а княжий сын Роман, а город, а люди невинные, Так выходит, что Юрий свой люд побивать и пришел, свой город жечь. Вот пусть ему и достанутся горелые головешки да лавка к пустой ставице. А люд, что он так опрометчиво обидит, тот ко мне пойдет. Ох и жесток ты, батюшка, ответил Еремей, выпучивая глаза. Одно слово, коварь. Да как же мы в стороне стоять станем, если такое лихо творится? Ладно, Ингвар, старый из ума уж давно выжил, а вот бояре неужто твоей подмоги не оценит? Ну соберу я сотню стрелков да полсотни охотников, может, купцы десятка-два наемников дадут, может, шпана местная увяжется поглазеть, да только против 3000, это тебе не шуточки. А с дюжим, хоть и с потерями, то муромский, а там и владимирский с коломенским князья меня в личные враги запишут. Вот только и будем что отбиваться всю зиму, а дел еще, начать докончить. Драка — это хорошо, добыча, слава, а о последствиях кто подумает? Да и кто пойдет из наших селян городских выручать? Я пойду, услышал я голос Ярославны. Дверь за мной резко скрипнула и так саданула пониже спины, что я не удержался и, скользнув роскошными тапочками по мокрому пятну на полу, повалился на Еремея. Бедняга дед звонко треснулся лысиной о входную дверь, распахивая ее, и мы оба вывалились за порог, на крыльцо, под ноги остолбеневшему от такого цирка Мартыну. Вдобавок следом за нами появилась величавая фигура моей любимой, одетая в тонкую кольчугу поверх длинной исподней рубахи, босая и с мечом, она добила нас окончательно. Наш хохот переполошил всех, даже в набат бить не пришлось. Ярославна, смутившись, уже исчезла в избе, за ней следом я. Едва успел натянуть штаны и сапоги, когда у крыльца собралась толпа. Еремей уже отдавал распоряжение, и когда я вышел, народ уже рассеялся и подошли старейшины. Вкратце обрисовав обстановку, я сказал, что решил идти на выручку. Если Рязань падет, тогда нам тоже не поздоровится, Юрий за нас возьмется. А ударим мы его сейчас в спину, да из города его по морде княжеская дружина огреет, глядишь и усмирим ворога, резюмировал я свой тактический замысел. Старики одобрили мой план и постановили, что рулить делами в мое отсутствие будет Еремей. Еще наказали, чтобы поберег людей, как наших, так и чужих. В том, что никто из моих стрелков не откажется идти в этот бой, я даже и не сомневался. Наума с Мартыном и спрашивать не надо. Похоже, что явное численное превосходство никого не смущало. Еремей, буди ребят, пусть шар запускают. Пора оборотня звать, хватит ему раны зализывать да жирок нагуливать, время грехи отрабатывать. Людей не хватает, так волков звать будем. Ты им доспехи отправил, да ты оглох, что ли? Зашумел я на деда. Еремей, свесившись с крыльца, что-то втолковывал Тимохе, самому старшему из пацанов, занимавшихся авиамоделизмом, и крикнул в ответ. Да слышу, слышу. Видишь, Тимоху погнал за ребятами, а доспехи уж давно в логове. Надысь лесные дозоры стаю приметили, так до полудня на деревьях сидели. Такого страха натерпелись. И так-то обделаешься, как серого встретишь, а тут, в доспехе. Дед устало сел на ступеньку. Притомился малость, а на пристань все одно побегу. Может, из купцовых охранников кто пойдет, а? Глаза у Еремея азартно загорелись, и он, соскочив с крыльца, исчез в ночи. Кругом царила деловая суета, мелькали огни ламп, звякало железо, пофыркивали запрягаемые лошади. Басовитый голос Наума распекал кого-то из стрелков. Мартын вытаскивал на крыльцо мою амуницию. «Летит, летит!» — загомонили детские голоса. В ночное небо поплыл яркий огонь поднимающегося шара. Если оборотень видит его сейчас, то не замедлит явиться. Так мы с ним договорились. Шар — это часть моих экспериментов в области воздушной разведки, а также поиск материалов, подходящих для дельтаплана или планера, на которые я делал большую ставку в будущем. Пока получалось запускать небольшой шар из разных опытных оболочек с устройством, напоминающим самовар и дающим стабильный нагрев и тягу для поддержки давления в оболочке, выступили двумя группами. С мобильной, легковооруженной я погрузился на лодки, любезно предоставленные торговцами, и не мешкая отправился в путь. Другая, с минометами и прочим тяжелым вооружением, погруженным на телеги, скорым маршем двинулась по дороге. Во главе ее был Наум. С небольшим конным отрядом он рванул в авангард. Время в пути пролетело незаметно, я лихорадочно перебирал всевозможные варианты предстоящего боя, стараясь не упустить какие-нибудь важные детали, и очнулся только, когда Мартын тихо шепнул на ухо. «Мы на месте, мастер». С берега нам подавали световой сигнал разведчики. Соблюдая строжайшую тишину, выгрузились. Долго шли берегом, потом карабкались куда-то наверх, и вот уже стали доноситься звуки большого скопления людей, отблески костров, ржание встревоженных лошадей. Дальше идти было рискованно. Объявив отряду привал, я сам с разведчиками пополз дальше. С небольшого лесистого бугра открылась панорама неспящего лагеря противника. Эх, мне бы сейчас бинокль или хотя бы подзорную трубу. Но до таких сложных устройств руки пока не доходили. Как и предполагал, осадившие город отряды охватили его полукругом, вроде подковы, упираясь по флангам в берег реки. Вереница костров ясно показывала их расположение. Молодцы разведчики, вывели нас на основные силы. Очевидно, Юрий где-то здесь, ждет рассвета, чтобы вновь попытаться штурмовать крепость. Накануне днем она устояла, но против такой оравы долго не продержаться. Вон какой таран соорудили. В свете костров толпа голдящих мужиков пыталась сдвинуть застрявший в раскисшей земле свежеизготовленный таран. Не помогала даже наспех запряженная четверка лошадей. Близился рассвет, когда неслышно появился отряд Наума. Оставив подальше обоз, они шли во всеоружии, тяжело шагая, и несли 300 пороховых зарядов средней мощности, керамические гранаты с зажигательной смесью, оборонительные щиты, арбалеты, тяжелую броню и мечи. Наемники с торговых лодок, которые сами вызвались поучаствовать в такой диковинной битве, смотрелись на этом фоне мелкой шпаной, примкнувшей к группе спецназа. До этого дня в полной амуниции мы только тренировались, отрабатывали команды, построения, атаки и отступления. Обычно происходило это вдали от крепости, в глуши леса, чтобы без свидетелей, как говорится, в стороне от кривотолков. Теперь при виде закованных в тяжелую броню стрелков я испытал гордость за бравых ребят. Огорчало одно, мы шли в наступление, что полностью противоречило основной подготовке. Я учил обороняться, но не нападать. Это был мой большой просчет, который следовало исправить, и теперь выходит, что в бою. Наум, переминаясь с ноги на ногу, смущенно промямлил. Мы тут это недалеко обоз перехватили. Охрана враз разбежалась, а те, кого словили, говорят, что к князю Юрию его жену с детками везли. Ну вот я их и прихватил сюда. Ну и что теперь, нянчить их будем? Машинально спросил я его, не отрывая взгляда от шагающих стрелков, а потом, сообразив, хлопнул огорченного Наума по плечу. Молодец. Повеселевший Наум взял на себя большую часть стрелков, за исключением семерых минометчиков, которых я лично расставил на позиции, и строго-настрого велел выполнять только мои команды. Отговорить Ярославну остаться дома было просто невозможно, поэтому пришлось как следует ее снарядить и приставить Мартына в качестве охранника, негласно, разумеется. Благо, что близилось утро. Осаждающие разрозненными отрядами сосредоточились у стен башен, противоположных пристани, игнорируя обрывистый берег, раскисший от бесконечных моросящих дождей. Теперь мне предоставлялась возможность послать этим путем человека, чтобы предупредить осажденных о своих действиях. Но кого послать? Ярославна, словно чуя, взмолилась. «Отпусти меня в город, передать батюшке, что ты задумал». Она права, боярин поверит только ей, а без согласованных действий начинать заварушку глупо и рискованно. Видя мои колебания, она улыбнулась. «Мартын меня охранит от напасти в пути, а батюшке сейчас не до обид между вами. Да и извелась я вся в неведении, как он там, жив, здоров ли». В провожатые я им дал толковых ребят из разведки. Они заверили, что проведут Ярославну безопасным путем и принесут весточку от боярина. Мартын, уже сбросив с себя все доспехи и мечи, оставив только нож, как бы между прочим поинтересовался. А ежели боярские людишки задирать начнут, тогда как? Я ему жестами показал. Ярославна, ткнув кулачком ему в живот, проворчала: «Ступай, медведь, тебе лишь бы подраться». Их маленький отряд растаял в темноте. Найдя удобную позицию, минометчики установили медные пусковые трубы на треноги, наметили зоны обстрела и доложили о готовности. Дистанция для арбалетчиков была слишком велика, поэтому после первого залпа ракет им придется выдвинуться вперед примерно на 200 метров одним рывком и устроить снайперскую стрельбу из-под прикрытия деревянных щитов. Наемников и часть ополченцев с легким вооружением и броней я планировал отправить на противоположную сторону, чтобы те оттянули часть противника на себя. План сформировался простой и незатейливый. Максимально отработать ракетами по живой силе противника, рассредоточенные группы накрыть стрелами из арбалетов и удержать слабые стороны обороны керамическими гранатами все из-за тех же деревянных щитов укрытий. постепенно прижимая противника к стенам крепости, обезоружить, деморализовать, пленить. Для особо прытких и шустрых у меня был приготовлен десяток всадников, молодых проворных парней, которые налегке с половецкой саблей могли достать любого беглеца. С точки зрения современного человека, я очень рисковал. Задействовано почти все боеспособное население, молодые, неопытные мужички, селяне, отродясь не знавшие войны. Половина стратегических запасов пороха, горючей смеси, стрелы и вооружения. В случае провала я останусь с такими минимальными ресурсами, что даже о полноценной обороне купеческих складов речи быть не может. Но оставалась надежда на то, что боярин организует атаку из крепости, и тогда противник будет зажат между двух огней. Плюс психологический фактор, паника и страх от грохочущих взрывов и массовых осколочных ранений. В этом веке на этот фактор пока можно было делать огромную ставку. Если пара простеньких гранат размером чуть больше петарды разогнали и разрядили стаю волков, то полноценные снаряженные ракеты, пущенные с огромного расстояния, должны в пятеро усилить эффект. Но прежде надо все же попробовать образумить этих придурков, готовых ради власти угробить кого угодно. Жизнь – игра. Кто не играет, тот не выигрывает. Но я в гробу видел такие игры, когда стравливают свой народ, уничтожая его в своих паскудных разборках и дележках. Уже было светло, когда я подошел к костру, вокруг которого расположилась богато одетая компания, эдакий пикничок местной элиты. Они возлежали поверх уложенных на сырую землю связок из веток, накрытых овчинными шкурами, попивали брагу и заедали ее мясом, хохоча грубыми голосами. Моя фигура, закутанная в длинный плащ, вызвала переполох. Все соскочили, хватаясь за оружие с криками: «Стража! Кто таков? Кто пустил?» В мою грудь ударило копье одного из набежавших спохватившихся стражников и, лязгнув о железо, соскользнуло, а потерявший равновесие храбрец шмякнулся мне в ноги. Я театральным жестом распахнул плащ, продемонстрировав сверкающие доспехи, и миролюбивым тоном буквально промурлыкал: «Господа, кто из вас князь Юрий? У меня есть сообщение от его жены и детишек». Из толпы вывернулся приземистый, плечистый дядька, одним взмахом заставивший всех опустить оружие. «Кто таков?» — рыкнул он угрюмо. Услышав в ответ «Арит», отшатнулся было, но, совладав с собой, продолжил: «Сказывай, зачем явился? Сними осаду, князь, не губи людей». Толпа возмущенно загомонила и мгновенно утихла под свирепым взглядом князя. «Жену и детей заберешь на обратном пути», — продолжил я, протягивая ему серебряное маниста, которое принес мне Мартын. «Наслышан я о тебе, Арит. Вижу, что, правда, ты коварен и зол, коль невинные души деток моих загубить хочешь. Да и я не лыком шит. Стану тебя жечь живьем на этом костре, пока моя дружина не отобьет семью у твоих оборванцев». Он резко выдернул украшение из рук. Толпа качнулась в мою сторону, охватывая со всех сторон. Я вскинул руки и закричал: «Вы все слышали, что я не хочу кровопролития. Еще не поздно, уходите. Иначе все здесь поляжете из-за этого дурака». Резко опустив руки, я медленно повернулся и пошел назад. За спиной взревели яростные вопли, в наспинный доспех ударило брошенное копье, и вдруг все стихло. Я сам оторопел от такого зрелища. Низко стелясь над землей в стремительном беге, на меня клином накатывала серая волна волчьей стаи. Впереди, сверкая иглами стальных шипов, наклепанных прямо на доспехи, неслись самые матерые звери, из-за надетых панцирей превратившиеся в настоящих монстров. На мгновение задержавшись у моей застывшей фигуры и учуяв знакомый запах, исходивший от тряпицы, повязанной на ноге, они неслись дальше, туда, где орали в панике люди князя и ржали перепуганные насмерть лошади. Обернувшись, я вновь вскинул руки, подавая знак оборотню. Волчья стая, не останавливаясь, на ходу резала клыками всех, кто попадался им на пути, но, как и ожидалось, эффект внезапности уже пропал и народ стал отмахиваться мечами и копьями, резко захлопали тетивы луков. Я опустил руки, и тут зазвучал едва слышимый человеческому слуху звук, который извлекал из своей хитрой дудочки оборотень. Стая стала заворачивать и, описав полукруг по растревоженному лагерю, исчезла в ближайшем лесочке. Я лишь прибавил шагу, взбежал на раскисший пригорок, вставая перед шеренгой затаившегося в низине отряда. На два взвода делись: фитили зажечь. Первый взвод, малый пристрелочный, готовь. Второй взвод, осколочный, зарядить, готовь. Вторые номера стрелков, так называемые заряжающие, по большей части сопливые мальчишки, вложили в медные трубы стрелков малые ракеты со светительной начинкой. На эти точки в дальнейшем будут ориентироваться минометчики второго взвода, пуская осколочные и зажигательные мины. Притаившись вместе с отрядом в перелеске, я уже наметил основные цели. Главное в пылу битвы не подпалить стены города, а так с Божьей помощью совладаем. Ну что ж, стрелки, вот и настал час вашего боевого крещения, просипел я сорванным голосом. Покажите, чему научились. Схватите удачу за хвост. По коннице целься, продолжил я почти без паузы. Первый взвод, огонь. По полю уже стекались в нашу сторону пока еще разрозненные группы всадников, когда ударил первый залп, яркими вспышками обозначив более точный прицел для второго. С трудом сдерживая взбесившихся коней, люди недоуменно вертели головами, пытаясь осознать происходящее, и тут их накрыл второй залп уже осколочных ракет. Все смешалось, закричали раненые, уцелевшие лошади, обезумев, понеслись во все стороны. По флангам отстрелялись и минометчики Наума. Судя по доносившимся истошным воплям, с таким же эффектом, ворота крепости распахнулись, оттуда вылетела, сверкая сталью, княжеская дружина, завершившая разгром стремительно и проворно. Дела, дела, срочные, безотлагательные, важные. Я с головой ушел в проблемы, которые сам себе создал. Увлекся тем, от чего в любой момент мог легко отказаться и выбрать другой путь. Но сворачивать с уже выбранного было не в моем характере. Солнце давно поднялось над горизонтом и просвечивало яркими лучами сквозь млечное марево холодного тумана, причудливо искажая краски и силуэты. Люди разошлись по своим делам, занялись обычной работой, к которой уже успели привыкнуть, но меня что-то тревожило, что-то беспокоило в просветлевшем дне. В первый момент показалось, что кольнуло в сердце, немного закружилась голова, в глазах зарябило. Я неторопливо огляделся по сторонам, ища возможность присесть или прислониться, как тут же все прошло, словно и не было легкого недомогания. Сознание ясное, состояние бодрое, но на слух давит нечто вроде эхо далеких ударов молота. Гулкие, размеренные уханья вровень с пульсом. Прислушиваясь к собственным ощущениям, я наконец понял, что слышу стук своего собственного сердца. Толкнув онемевшей рукой ворота мастерской, я вышел во двор, с удивлением разглядывая косые лучи света, призрачными колоннами стоящие в серой мгле тумана, невесть откуда накатившего в декабрьскую оттепель. Он стоял в шагах в 20 от меня, высокий, широкоплечий. Черты лица частично скрывала растрепанная густая борода. Длинные волосы, подвязанные свернутым платком, скрывались под широким кожаным капюшоном. Через плечо был перекинут сверток. Рабочий фартук, перевязанный поясной лямкой, в складках которого отчетливо виднелась рукоять молотка. В правой руке – массивный посох из наспех обтесанной ветки березы, на поясе – солдатский ремень с латунной пряжкой, украшенной пятиконечной звездой. Мое собственное отражение, мой призрак прислонил корявую клюку к бедру и достал из складки под накидкой цилиндрическую подставку с вилочкой, изящно изогнутой кверху в виде лиры. Этот таинственный предмет легонько вибрировал в руках моего призрака, издавая непонятный звук. И вроде вокруг казалось тихо, но чувствовалась какая-то низкая волна, вибрация, пронизывающая до костей. За спиной призрака были ворота мастерской, той самой, из которой я вышел. Чуть поодаль, словно проекция на белом экране тумана, покосившиеся деревенские домишки, берег реки, зеленые деревья. Призрак, удерживая в руках таинственный камертон, вглядывался в него с некоторым раздражением и тоской. Я легко узнал это выражение на лице, у меня самого оно становилось точно таким же, когда проклятая железяка попадала в руки. Но было в его взгляде что-то безнадежное, потерянное. Я смотрел и не понимал, что происходит. Мне ужасно хотелось окликнуть его, позвать, но я мучительно ощущал, что словно чужое тело с трудом поддается моим усилиям, как у муравья, попавшего в капельку меда. Я мог двигаться, но движения были вялыми, медленными. Воздух, сгустившись, будто канцелярский клей, вползал в горло шершавым холодным комком. Еще мгновение затухает финальная нота, и вот порыв ветра сдувает наползший туман вместе с видением, представшим передо мной. Какое странное свидание, нелепая галлюцинация. Что могло произойти такого значительного или важного, если этот призрак явился мне из мглы? Схожу ли я с ума, не сдюжил испытаний, свалившихся на мою голову, или, быть может, таинственный прибор заработал, включился и теперь готов забросить меня обратно в будущее, в то самое время, откуда я прибыл. Я не мог понять, что все это значило. Сколько бы я ни старался воздействовать на адский камертон, он совершенно не реагировал на любые манипуляции. Он не работал, не желал возвращать меня обратно. Ведь того места, из которого я прибыл сюда, уже не существует и, что самое поразительное, возможно, не будет никогда существовать вовсе. Ведь одним только своим присутствием здесь я уже изменил ход истории, уже внес значительные поправки в то, что должно было произойти. А сколько еще последует этих перемен? Даже когда не станет меня, через 100 лет, через 200, смещенный мной вектор событий, словно взорванная железная дорога, снесет под откос все, что было известно мне. Будущее, белый лист, мои воспоминания о будущем, не больше, чем фантазия. Его никогда не существовало, никогда не было и не будет. Теперь все изменится, станет по-другому. Как трудно понять и принять такие мысли. Ведь я существую, я помню, я знаю, как будет. Будущее этого мира скрылось в тумане, тумане времени, сквозь который отныне я буду брести вслепую, не ведая конца пути. Змеиная гора, пролог, коптильня, возле которой возился, шумно сопя, обдирая на щепу бугристые, корявое полено, угрюмый дед, местный староста, завлекающим ароматом притянуло двух скоморохов в сопровождении стайки любопытных молодок и босой детворы, не отстающие от бродяг-балагуров с самого их появления у ворот селища. Явились скоморохи средь белого дня, незваными, весь народ в поле, вот и некому было их во дворы пригласить. Прошли они понуро от капища вдоль пристани, да скоро оживились, почуяв пряный дух коптильни. Скоморожий пес в потертом сизом колпаке, привязанном на шее, то и дело вставал на задние лапы и начинал крутиться на месте, хотя ему и не приказывали этого делать. Такое независимое поведение пса вызывало смех и привлекало зевак. Пес был рад всеобщему вниманию к своей блохастой персоне и вертелся на месте, пританцовывая и высовывая от усердия язык. Задорно стукнув поочередно по каждому колену звонким бубном, скоморох с растопыренной бородой взбодрился, зыркнул на пса, хитро прищурив взгляд, да так, что тот завертелся еще быстрее, при этом жалостно подвывая. Бородач встал на четвереньки и, закинув бубен себе на голову, пополз к ошалевшему от происходящего деду, приговаривая, что не диво, то криво. Пес по-человечьи хаживал, за барыней ухаживал, нате нам, видать, хвостом повилять, жирной косточки поспрошать, а вот хворостиной по бокам, угрюмо пообещал суровый дед, наморщив лоб да покосившись на толстые жерди, лежащие у плетеной стены коптильни. Сидит дед, в тулуп одет, шапка набекрень, все орет, щепу дерет, меда не пьет, а идут скоморохи, идут не зевают, мед попивают, народ забавляют. Кыш, убогие! Рявкнул дед, безуспешно пытаясь сохранить сердитое лицо, но уголки рта непроизвольно подернулись вверх. Зажав улыбку, дед сосредоточенно схватился за топор и стал еще усерднее тесать полено, косясь одним глазом в сторону импровизированного выступления. «Дайте скомороху пива, чтоб поведал диво», — вступил в действие второй бродяга звонким голосом, беря из рук товарища бубен, как эстафетную палочку. По дороге гуляли, на свадьбе побывали. Злыдковарь всех окрест побивал, боярину Дмитрию, слышь, показал шиш, брагу злую, бочками с березовыми почками, отдал коварь, что вена, за боярова колено. Ведьма свахаю была, пироги ему пекла, подпевал ему косматый скоморох, пританцовывая. Боярин, что дитятя, боится обнять зятя, молится, не ест, не пьет, а ну как загрызет. Клык у коваря железный, что капкан медвежий, брехня, ухмыльнулся дед, позабыв про свою щепу, отложив наконец-то топор, окончательно заинтригованный. Гости во дворе плясали, в салки с бесами играли, коварю, веселье, монахам, песнопения. Не унимался молодой скоморох, колотя в бубен головой, в то время как его старший напарник задорно стал насвистывать на глиняной свистульке, скосив уморительно глаза к переносице. Меды горькие, на полыни стойкие, что зелейщика-злодейщика, да оленьи кости отведали гости. Во крепости под стены камены, под ворота железные, во рвы глубокие да попадали. Выкрикнув это, скоморохи повалились на земь, словно мертвые, изображая, видимо, как, по их мнению, упились гости на свадьбе. Пес, все так же стоя на задних лапах, продолжал кружиться на месте, виляя хвостом, и не заметил, что вся труппа уже на земле. Запоздало жалобно заскулил и тоже повалился на землю, поджав лапы. Кто-то из молодок бросил псу сухарик, но лохматый артист даже не отвлекся на угощение, только вильнул хвостом, а молодой скоморох вскочил, еще больше входя в раж, выколачивая из бубна простенький, залихватский ритм. От коваря кузла не ведали зла, а боярин бобром кол на коваря тешит, за гривну дочь берет пусть хоть леший. Коварь, варяг, у мишку напряг, чар наворожил, черту душу заложил, молодому князю вдарил, под хомут его поставил. Удивляется народ, кто тут князь, а кто ходот, охальники. Заржал, не выдержав, дед, опрокидывая колоду и вставая в полный рост. Дам вам браги до хлеба, бесы глумливые, и чтоб духу вашего здесь не было. Зычно голося на всю округу, прогоняя скоморохов, староста никак не мог удержать смех. Широкая грудь старика сотрясалась, а округлый живот подергивался от усилий скрыть веселье. Отбежав вместе с собакой на безопасное расстояние, скоморохи низко поклонились старости, и даже пес опустился на передние лапы, подражая хозяевам. «Мир вам, люди добрые! Благодарствуем за угощение!» Чуть не расплескав крынку с пивом, молодой скоморох поспешил скрыться за воротами усадьбы, а его старший товарищ все откланивался, косясь на улыбчивых молодок, явно недовольных тем, что представление так скоро закончилось. Пройдя чуть меньше версты по широкой, хоженой дороге, когда озорная детвора наконец отстала, скоморохи устроились под орешником, на обочине, расстелив худой, облезлый тулуп на траве вместо подстилки. Вот видал, Прошка, жадный староста, как и говорил лодочник, у коптильни стояли, духом провоняли, а рыбы так и не увидали. При слове «рыба» пес вскочил и стал суетно обнюхиваться вокруг, воспринимая знакомое слово как команду к действию. Хлеб да пиво, все ж не каши березовые, а то, глядишь, так бы и отобедали оглобли по сусалам, возразил старшему молодой. Говоря, дворовые люди за веселье щедрее платят, и рыбы дадут, и мясо с котла, и с любого огорода кочан капусты снимут, и молока, и сыра, подтвердил молодой, вгрызаясь в обветренную горбушку ржаного хлеба. Ворочаться нам надо, дядька, сказывают бредники, дескать, плох год, уйдем от коваря, впроголодь жить станем. Отхлебнув из крынки, косматый скоморох откинулся назад, опираясь спиной о тонкий ствол дерева. Суетливый пес подбежал к хозяину, понюхал мутную жижу в крынке и, отворотив морду, попятился, косясь на горбушку в руках Прошки. Старший было задремал, как вдруг вскочил и стал прислушиваться к звукам леса, нервно теребя засаленный ворот рубахи. «Что там, дядька?» — встревожился Прошка. «Разъезд или купчишки? Да кажись, тутошние мужики волов гонят да большое стадо. Обрицают, что разъезд», — высказал сомнение молодой, тоже прислушавшись. «Ох, угодим под нагайки, дядька, схорониться бы, ТСС», — шикнул на Прошку дядька. «Успеем, в бурелом они за нами не пойдут». И действительно, из-за поворота от пригорка повалило на дорогу стадо волов. Погонял скотин мужик в крапивном рубище, запыленный и босой, а шапка на нем была лисья, хоть и изрядно потрепанная, но дорогая. Суетливо хлеща палкой быков по округлым бокам, торопя и без того резвый шаг встревоженного стада, он чихал и кашлял от поднимающейся по дороге густой пыли. Позади мужика, напирая храпящими, потными лошадьми, горцевали десяток всадников, все при оружии, в кольчугах да в цепной броне. У каждого помимо меча еще и кривая половецкая сабля, щиты деревянные, но украшенные и окованные богато, на щитах знаки новой веры. Всадники заметили путников и чуть припустили лошадей, обгоняя стадо и погонщика по обочине. «А ну погодите, крамольники!» — рявкнул кряжистый ратник, подоспевший к тому месту, откуда собрались дать деру скоморохи. Пес звонко залаял было на всадника, но тут же скрылся за ногами хозяев, трусливо выглядывая на топочущих копытами лошадей. «Доброго дня тебе, боярин!» — засуетились скоморохи, выстраиваясь в рядок, стянув шапки. Отвесив низкий поклон, они, не сговариваясь, попятились, подбирая с травы разбросанные в попыхах скромные пожитки. Внимание скоморохов привлек юный наездник, показавшийся за спиною окликнувшего их воина. На вид молодому было, может, чуть больше 15, совсем еще отрок, но крепкий, ладный, умело сидящий в седле. Заметно выделялись на нем расшитые золотой канителью сапоги с начищенными до блеска бронзовыми наголенниками. Дорогое седло и кольчуга, скованная явно в пору, словно влитая сидит на юном теле. Нынче суздальские да владимирские послы утеснений не ведают, а сами на людей прохожих кидаются, вполголоса ворчал Прошка, видя в юнце если не боярского сына, так разбалованного дорогими подарками купеческого отпрыска. То, что этот отрок был не местный, скоморохи сразу смекнули и потому немного расслабились. Пришлый, к кто бы он ни был, незнакомых людей на чужой земле обижать не станет. До личи или до переправы, сказывайте, не то биты будете, вопрошал ратник, грозно зыркнув на скоморохов из-под стеганой холщовой шапки подшлемника. Говоря паромщик злой да сытый, за работу гривну с дюжины взымет, а вас почитай три десятка, ответил дядька, скривив ехидную гримасу. Отдадите бедному скомороху монетку, я вам брод хоженый покажу. Не пристало нам ног мочить, ерши, отвечай, что спрашивали. Ой, да что-то мы, батюшка, запамятовали, замялся Прошка, почесывая затылок. То ли от перченой пустоши три версты до косая сажень, все по тропиночке, то ли повдоль лесочка, да по бережку, за лисьей норой да бобровой конурой, по медвежьей тропке да малинника. А ну, гаркнул ратник, привставая в седле и отводя в замахе руку с плетью. Дядька хоть и был слегка напуган за своего младшего напарника, все же держался достойно, затарабанил пальцами по бубну, как бы имитируя быстрые шаги, а оскалившийся, взъерошенный пес при звуках бубна привычно вскочил на задние лапы и стал приплясывать в такт, поджав передние лапки. «Ковыря железенки тропки, что лесенки», — заговорил дядька, вторя Прошкиному тону, «то на холм, то с холма, то болотами, то чищобами, да все одно мимо лешего, мимо грешного, да повешенного, да неутешного, где и ног поломать и зуб выбивать. Приметишь куницу, глухаря поймаешь, а дороги не узнаешь, не изведаешь. Тебе, скомороху, не горланить да потешать велели, а толком сказывать. Ответь из уважения к путникам дальним. Дам трех куропаток, еще не ощипанных», — сказал примирительно молодой воин и, поравнявшись с ратником, твердо перехватил взметнувшуюся было плеть. Понимая, что его сказки да прибаутки не нашли благодарных слушателей, дядька выпрямился, взял бубен на манер подноса и уже смелее подошел к молодому боярину, ожидая обещанной награды прежде, чем что-то расскажет. Молодой воин отвязал от седла тушки куропаток и бросил на бубен скомороху. Дядька тут же отпрянул и, спешно собирая оставшиеся вещи, ответил вполне серьезно, но все же не сумев совсем обойтись без скоморожьих ужимок. По дороге селище, за селищем кладбище, за кладбищем стойбище, у стойбища две тропки. Правая тропка к повитухе Савельевне, левая тропка до переправы Ковыря. По тропке той почитай семь верст вдоль берега, издаля видать станет башенку, на башенке сычом дозорный, у дозорного глаз острый, посчитает, приметит, а как подойдете, оплеухой встретит. Сказав это, оба скомороха как по команде шмыгнули в лес, волоча убогие пожитки. Оставшийся один на полянке пес быстро обернулся по сторонам, звонко облаял шумно сопящие стадо валов, плетущихся по дороге, гавкнул на перебирающих нетерпеливо копытами угомонившихся лошадей и также скрылся в зарослях, не отставая от хозяев. «Ну что за народ эти скоморохи да баяны?» — возмутился рослый ратник, устраиваясь удобнее в седле. «Ну ведь ни слова нормально сказать не могут, все у них коленом вывихнуто, да как репей, ершисто-заковыристо. Полно тебе, Евпатий, небось мимо башни на берегу не пройдем, издалека приметим. У прочих ремесло в руках, у скоморохов в языках, вот и чешут без устали за подать. Чем еще сыты будут? Вот всегда вы, княжич, за чернь вступайтесь. А они ни вас, ни батюшку вашего не жалуют, напраслину наговаривают, совсем распустились. Кабы не голод да сушь, плетьми бы огрел охальников, а так боязно, за баяна со скоморохами и селяне встать могут, на вилы вздернутый роду племени не спросит. По пронским не скажешь, что голодно у них, вон и хлеб едят, и рыбу. В Переславской крепости сверх договоренного два мешка овса дали, чтоб гривну не рубить, то ковыря работа. Он всех здешних ходатов да бояр к ногтю, как в шеи, прижал. Станется, скоро целовать ему сапоги старый Ингвар будет. Я вот уж почитай, как восьмой год в Коломне, дома, в Рязани, давненько не бывал, а ходят слухи, что ковырь всю Рязань себе взял, муром обтесал, обрубил, данью обложил, с мордвой да уграми дружбу водит, с ясами да черемисами, булгар да казар к себе в гости ждет, зельями подчует. А что о колдовстве его говорят? Сильное, сказывают, я-то слухом да вон, Евпатий указал на то место, где скрылись скоморохи, скоморожьим байкам не верю. Они за горбушку да серебряную сколку петухами запоют, воронами закаркают, а за гривну и вовсе душу отдадут, босота. А ну как он и нас зельем опоит, заневолит. На постой к нему проситься не станем, не по чести примет, так дальше пойдем, до самого Ингвара. Спросим, что за бесовщину он в земле своей развел, да с бояр-данников спросим. Ты-то сам, Евпатий, моему отцу данник, во служении, хоть земли твои мордва обирает, а нынче вот с коварем во главе, не до тех мордвин нынче, в Пскове да Владимире разорение, глад, мор, а Рязань меды пьет, песни поет, хоть муромского епископа, заступника Василия, со всей кафедрой сюда ставь, бесов прогонять. Зачем же тогда коварету весть разослал, что в одному ему ведомый праздный день соберет он всех удалых? Зачем приглашает, если принимать не станет? Коварство замыслил, ох, как выйдет на бесовское капище, станет ворожить, не по нраву это мне, буркнул Евпатий, теребя поводья. Только батюшка ваш велел с вас глаз не спускать. Весть идет, что собирает он всех, кто удал да ловок, словно на скоморожье побоище, как на поле спорное. А кто проявит себя, сказывают, тому большая награда обещана. Коня, серебра, меч знатный да вольную, если дворовый или хозяйский раб, холоп. А не войско ли себе готовит коварь? Спросил молодой князь, чуть обгоняя Евпатия. Рать купит, грабить пойдет. Евпатия и молодого князя, скачущих впереди, догнал еще один ратник, который слышал их разговор. Поравнявшись, он сразу же вставил свое слово, несмотря на то, что Евпатий одарил его суровым, даже презрительным взглядом. «Знаю я десятника Кузьму, что был на осаде Рязани той осенью, когда коварь за старого князя Ингвара вступился. Расскажи, как было, Ратмир», — попросил молодой князь, отвернувшись от бурчащего и недовольного Евпатия. С той поры Кузьма чудной стал, пугливый да убогий, но помнит крепко, а как говорить начнет, все крестятся, продолжил Ратмир, совершенно не обращая внимания на недовольство Евпатия и радуясь, что привлек внимание юного князя своим рассказом. Дорога извивалась, огибая поросший высокой травой холм, там и тут скрываясь в чернильных пятнах теней высоких сосен, припорошивших хвоей пыль да жухлую зеленью обочин. Ратмир нарочно придержал коня, давая тем самым понять, что его рассказ будет долгим. Сопровождая молодого князя Александра по поручению его отца Ярослава Всеволодовича, Ратмир старался как можно подробнее поведать отроку все, что только знал о коваре, личность которого обросла самыми таинственными легендами и слухами. Вышла та осень сырая да теплая, на реке лед все не вставал, а дороги так развезло, что почитай 20 дней от Суздаля до Рязани шли, сказывал мне Кузьма после, как заикаться перестал. Шли бравые, бойкие, оружие вострили, кольчуги чинили, большими дворами боярскими да купеческими сыты были, по велению владимирских да суздальских столов ничем не обделенные. От Рязани ждали большого разъезда, с вестью, для полной уверенности, что верное Ингвару варяжское войско тем числом, как о них сказывали, на месте и не думает сдавать крепость. Как подошли с правого берега, выслал Юрий одного из своих людей верных, сказать боярам, чтобы город отдали, ворота отворили. Самому Ингвару в ту пору, что человек говорит, что ворона каркает, все едино было. Потому-то Юрий свое взять хотел, что не видел в брате силы. Но те бояре ослушались, не признали его княжьего права, велели передать с посыльным, чтоб убирался во свояси. Осерчал тогда Юрий и велел дружине в ту же ночь осадой стены взять да убить всех неугодных. В ночь всполошилась Рязань, стали стены подпаленные тушить, набаты бить. На стены духовник Ингвара, епископ Алексий поднялся, стал посрамлять Юрия за родную кровь, за дворы пожженные, да без толку. Почуяли уже, пришлые, легкую добычу, глумятся, зубы скалит.